Эпизод второй. Времени на разговор совсем не осталось. Военные уже оцепили сады по периметру. Лучи верхолетов беспрестанно резали ночь и мелькали по кустам. Проморзглый ветер холодил кожу, проникал в распахнутое пальто и под пиджак, но я почти не замечал озноба. При виде раненого Хамады меня все больше охватывал гнев. Парень умирал, но никакой жалости к нему я не испытывал. Он смотрел на меня, чуть дрожал, а сам не выпускал ящик, обхватив его рукой, будто собирался забрать его с собой в мир иной. «Говори, ну!» — процедил я сквозь зубы, видя, что он никак не может решиться, чтобы рассказать правду. Показав ему клейки оковы, я добавил: «Если попытаешься наслать на меня молитву или еще что, я залеплю тебе рожу вот этой штукой, и ты задохнешься, я понятно сказал?» «Да уж, куда понятнее», — поморщился Хамада. Смерти он не боялся. Казалось, он с ней уже смирился. «Итак», — я начал задавать вопросы сам, — «что в твоем ящике и в тех других, что загружали в верхолеты со склада?» «А ты подумай». Догадка тут могла быть одна. «Фагнум?» Жрец кивнул. «Куда вы собирались его доставить?» «В котлованы. Через своих людей на границе». «Свои люди — это жрецы или кто? Через какое княжество вы собирались лететь? И откуда вы сами этот фагнум взяли?» «Я мало что знаю. Меня первый раз послали на задание. Знаю, что фагнум заказали подземные маги, но я не в курсе, куда им столько и для чего». Хамада врал. Он отлично знал, зачем подземным магам фагнум, который они не способны употребить сами. Это вещество давало силу только тем, у кого не было знамения, и тут имелось два варианта. Первый — фагнум предназначался для варваров, которые уцелели от гнета императора Стокняжья и готовились стать чароитами. И второй — магическую отраву заставляли пить тех, кого похищали из поезда караванных порталов, то есть имсонированных людей моего мира. И если подземные маги объединились с чароитами и готовили срыв наступления Стокняжья в день Бартла, то все сходилось. Та партия фагнума, которая хранилась на складе под видом мороженого, должна была обеспечить силой не один десяток людей без знамения, и неважно, кто это был, варвары или имсонированные. Котлованы готовили ударную силу, чтобы противостоять армии магов Стокняжья уже через 3 месяца. «Крушение верхолета в котлованах», — напомнил я Хамаде. «Что на самом деле там планировалось?» Тот хрипло вдохнул и опять поморщился от боли. «Крушение не должно было случиться. Там вообще все пошло не так. Стюарт ошибся, напортачив с заклинанием телепортации, и если бы не эта ошибка, сидел бы ты сейчас в другом месте». Хамада бросил на меня взгляд и тяжело сглотнул. «Ну, и где бы я сидел, Ючи?» — спросил я с напором. «Какое задание ты выполнял вместе со Стюартом?» Он зажмурился и выругался по-иномарски, потом открыл глаза и сообщил с обреченностью в голосе: «В Яномаре многое решает Оракул Торетто, ты знаешь. Он контролирует все, что касается варваров и их обработки. И с Железным Бутоном он тоже связан. Он и курировал мое задание, а помогал мне учитель Ма. Торетто поставлял часть безвольных варваров чароитам, за что получал хорошие деньги и гарантии будущей неприкосновенности. И на свадьбу Дэчи и Симы чароиты напали по его наводке. Торетто посчитал, что Маемота держит у себя краденую партию фагнума, и чароиты пришли, чтобы ее забрать. Но на свадьбе они встретили тебя, человека без знамения, который смог убить чароита его же оружием. Это их поразило. Только ты убил Римона, мужа Джад. И она хотела отомстить, хотя сам Торетто предлагал совсем другое насчет тебя». Хамада закашлялся, отплевывая кровь. Будь у меня больше времени, я бы задал ему миллион вопросов, но пришлось выбрать только несколько самых важных. «И что он предложил?» Хамада наконец прокашлялся и продолжил. «Он сказал, что надо доставить тебя в котлованы». «Для чего?» «Откуда я знаю? Просто надо было доставить. Никто не должен был даже понять, что случилось. Для всех ты бы просто погиб при несчастном случае. Мы бы все устроили так, что никто бы не подкопался. Мне предстояло создать мираж и убедить всех студентов, что они видели твое мертвое тело. На самом деле тебя бы мы просто лишили сознания. И если бы Стюарт не напутал что-то с заклинанием телепортации, то все бы получилось. Но верхолет не долетел до места назначения, и мне пришлось спасать собственную шкуру в этой ситховой клоаке. «Значит, ты знаешь, что за точка указана на карте Стюарда?» — перебил я его. «Это один из тайных входов в катакомбы, который ведет в город Атифа. В этой точке наш верхолет должен был ждать некий человек по имени Кирук». Услышав это имя, я почувствовал, как меня бросает в дрожь. Вот оно. То, ради чего я смертельно рисковал, гоняясь за Хамадой. Кирук. Почему тот человек носит прозвище моего отца? Или это и есть мой отец? Но он ведь умер. Я присел рядом с Хамадой и спросил, уставившись ему в глаза, кто он такой, этот Кирук? Как выглядит? Не знаю. Я его никогда не видел, да и не слышал про него ничего. Только то, что он заведует фагнумом в котлованах. Но лучше про него у Оракула Торетто спросить. Он почему-то назвал его Иномирец Кирук. Так в карте и отметил. Кируку я и должен был тебя передать. На этом мое задание должно было закончиться. Но раз ничего не вышло, Торетто приказал убрать тебя из Академии и, самое главное, лишить учителя и покровительства Маемота. Если бы у тебя обнаружили карту Стюарта, то посчитали бы, что ты связан с котлованами и отправили бы разбираться в железный бутон. Но ты выкрутился. И тогда я использовал вариант с волком. Если бы он сожрал Джанка, то тебя бы уже точно отправили в железный бутон. Ну а там Торетто сам бы взял тебя за шкирку. Я до сих пор не понимаю, как ты меня вычислил. Вдалеке за деревьями послышался хруст веток. Хамада приподнялся, уперев локоть в землю, и в ужасе уставился на меня. «Они же заберут мою семью, а мои родители ни в чем не виноваты». Он вдруг отпустил свой ящик и вцепился в мою руку холодными грязными пальцами. «Пожалуйста, пусть они не трогают моих родителей, они ничего не знали про меня, это обычные настоятели, пожалуйста. Аками Кин, пусть они не арестовывают моих родителей, пожалуйста. Если ты хочешь больше информации, то я знаю еще кое-что. Как-то случайно я услышал, как Торетто обсуждал с учителем Ма, что ниуды ведут тайные переговоры с военными домами двух приграничных княжеств о взаимном ненападении в день Бартла. Будут только имитации, а так...» Он вдруг замолчал и обернулся, окинув взглядом кусты. Затем закусил губу и снова лег на жухлую траву и дрогнувшим голосом, будто плача, добавил: «Клянусь Аками, мои родители ни при чем, скажи им, тем, кто заберет мое тело, скажи им, что я только хотел защитить своих родителей от будущей войны. Я знаю, ты меня поймешь. Я пошел на все это ради них, ради моих стариков. Кто защитил бы их, если бы не я?» Быстрым движением Хамада сунул руку себе за спину, а через секунду в его ладони блеснул кинжал. Я машинально приготовился отразить удар, но он предназначался не мне. Жрец вонзил клинок себе в горло, без раздумий и страха. Казнил самого себя. Как ни странно, для меня его смерть не стала неожиданностью. Он все равно уже умирал, просто ускорил этот процесс, не дав себя в руки военных и жрецов. Я не стал смотреть и слушать, как Юичи Хамада хрипит, истекает кровью и умирает в агонии. Да и не было времени. Шум продирающихся сквозь кусты людей стремительно приближался. Меня окружали. Вот и пришло время ответить за лихой полет над городом и взрывы, и, возможно, опять выслушать от Галея, что у меня не мозги, а кисель. Только я все равно ни о чем не жалел. Хамада успел рассказать мне много чего, и про тайные дела яномарских жрецов по поставке варваров, и про сговор двух военных домов с ниудами, и про чароитов, и про отца. Или того, кто называется его именем. И теперь, узнав все, я уже определил для себя, что делать дальше и к кому идти. Да и с Беловой надо было разобраться, но для начала предстояло выбраться из схватки военных Измаила. Я не стал трогать ящик, что лежал рядом с Хамадой, чтобы заодно и мне не приписали контрабанду фагнума, но мой взгляд невольно остановился на лице жреца. Он так и затих с кинжалом в окровавленной глотке, глядя распахнутыми глазами в небо. Странное у него было понимание защиты своих родителей, убивая других людей. Подло, в спину. Зашумела листва за ближайшими кустами. Ну вот и все. Нашли. Я приготовился поднять руки, чтобы сдаться властям, но тут в моей голове прозвучало. «Ты хоть за спину себе иногда смотри, чародей. Тебе голову откусят, а ты и не заметишь». Я резко обернулся. Огромный лохматой горой надо мной навис демон. Бесшумный, зараза, и ведь не сбежал, не бросил. Он мог бы уже через пару часов быть в своей тунтурийской тундре, но предпочел отыскать своего наездника. Я быстро схватил ящик Хамады и вскарабкался на загривок зверя. Времени объясняться с ним сейчас не было, ни обнимать, ни благодарить, ни удивляться. «Возвращаемся в академию». Я крепче ухватился за его шерсть и пригнулся, приготовившись к пространственному рывку. И в тот момент, когда из кустов показались окружившие нас военные, волк подпрыгнул в воздух. Люди увидели лишь темный вихрь над головами, а потом зверь понесся по саду, ловко огибая деревья и прячась в зарослях, несмотря на свои габариты. Уйти из окружения было нелегко, но он справился. Через минуту демон уже стоял в одном из темных переулков пригорода, остановился, чтобы перевести дух для следующего рывка. «Спасибо, друг». Я обнял его за шею. «Как ты вообще меня нашел?» «По запаху дыма». Волк повел головой и добавил веско. «Хотя своего вожака я найду всегда, пока он живой». Демон никогда не называл меня вожаком. Возможно, наш общий бой поменял для него мой статус. «А что с теми магами, которые тебя атаковали?» «Что?» Он угрожающе помолчал. «Пожевал». «Жаль, что не хирургически. А потом нагрянула куча народу, и пришлось бежать. Они меня не заметили, а тех магов окружили. Ну, а я за тобой помчался». «Молодец, какой же ты молодец, демон! С меня прогулка по Тунтурийскому плоскогорью». «Когда-нибудь ты увидишь мою землю». Демон гордо поднял голову и посмотрел вдаль, будто видел не город, полный огней, а свою холодную северную родину. Через минуту мы отправились в академию. Благодаря верному волку мне не пришлось объясняться за нарушение порядка перед военными Измаила. А вот перед Галеем придется. Очень даже придется. Я попросил демона вернуться не через главную аллею, а выждать время и незаметно пробежать за теплицами с другого входа. Вернулись мы, когда за башнями академии уже забрезжил рассвет. В зоопарке было тихо и пусто, я быстро провел демона в вольер и спрятал ящик Хамады внутри волчьей пещеры конуры. Но когда уже собрался закрыть дверь клетки, волк неожиданно спросил. «Ты ее так со мной и оставишь?» Я кивнул. «Пусть побудет у тебя, только не жуй ее и не грызи, это опасно. А потом за ней приду». На морде демона появилось удивление. «И когда ты ее заберешь?» «Демон», — нахмурился я, — «тебе что, места жалко? Она же маленькая, пусть побудет у тебя». «Она едой пахнет», — поморщился тот. «Она не может пахнуть едой. Ты просто проголодался. Сейчас принесу тебе мясо, все как ты любишь, а ящик не трогай». «Да не про ящик я, дурень!» Волк отвернулся и посмотрел в угол вольера. Я проследил за его взглядом. Там, спрятавшись в тени кустов и закутавшись в пальто, на жухлой траве сидела Джанка. Она уснула, навалившись на прутье клетки плечом и обняв колени руками. «Вот черт!» — меня аж в жар бросило. Я распахнул дверь и бросился к девушке. «Джанка, эй!» Опустившись рядом с ней на траву, я дотронулся до ее плеча, не хотел напугать. «Ты почему не у себя?» Она вздрогнула и распахнула глаза. Наконец, осознав, кого видит, Джанка вскочила и бросилась мне на шею. «Ты вернулся? Я так волновалась, места себе не находила!» «Поэтому пришла в клетку к хищнику?» — усмехнулся я, крепко ее обняв. К нам подошел демон и ткнул меня носом. «Может, ты потискаешь самочку в другом месте? И вообще, ты мне мясо обещал?» Джанка волка не испугалась. Она глянула в его глаза, поклонилась в лучших традициях Яномара и тихо сказала. «Извините, что лезла к вам в пасть, и спасибо, что не съели». Демон поморщился и будто закатил глаза, но девушка на него уже не смотрела. Она взяла меня за руку и сообщила тревожным шепотом. «Тут были военные. Все проверяли. Галей сказал им, что ему стало плохо, и он срочно отправил тебя за сердечными каплями, которые делает только его лечащий врач из аптеки на Охотничьей улице. А еще Галей попросил кого-то из нас дождаться тебя. Мичи сразу вызвался, но я его спровадила и осталась сама. А теперь надо срочно идти. Галей сказал, чтобы ты дождался в кабинете его друга и никуда пока не лез. Она снова меня обняла, а потом потянула к выходу. «Эй!» — возмутился демон мне вдогонку. «Я рад, конечно, что тебе хорошо, но что насчет пожрать?» Прежде чем отправиться в кабинет к другу Галея, я принес волку еды из запасов Агры. Две телячьих ноги. И только после этого вместе с Джанком мы пошли в главную башню. На входе нас встретил стражник, которого оставили дежурить после всего этого переполоха. Пришлось представиться и пояснить про сердечные капли для Галея. Оказавшись в кабинете, том самом, где мы с учителем уже обсуждали свои планы, я наконец-то смог расслабиться. И в отличие от прошлого раза, сегодня здесь было тепло и уютно. В двух каминах трещал огонь, на столе горели свечи и стоял ужин на двоих, а на диване лежал вязаный плед. На тумбе высился круглый аквариум, но мастера Ли не было видно. Возможно, он спал, как все нормальные существа. Я глянул на ужин. Блюдо с чем-то вроде котлет и гарниром из макарон, салат и стакан ярко-зеленого сока. Есть сразу захотелось, хотя мой организм уже несколько часов вполне неплохо жил на паре глотков пива из таверны. Джанка тоже согласилась перекусить. «И когда Галей придет?» — спросил я, стягивая пальто и бросая его на кресло у камина. «Не знаю», — ответила она. «Учитель сказал, чтобы ты никуда не уходил и обязательно дождался его». Я сел за стол. Джанка тоже сняла пальто и устроилась напротив. Все это выглядело странно. Ужин, свеч, камин, будто на свидании. Видимо, девушка тоже об этом подумала. Она все больше смущалась, но старалась поддерживать беседу. Благодаря ей я в подробностях узнал, как военные рыскали по всей академии и что особенно досталось жрецам и всем, с кем общался Ючи Хамада. «Говорят, совет и представители столичного военного дома заседали всю ночь», добавила Джанка. Все это было важно, конечно, но в моей голове постоянно крутилась мысль, что в джунглях Ютаки меня ждет еще один допрос. Плененная шаманка Белова. Только чтобы отправиться к ней, нужен был верхолет, оборудованный заклинанием телепортации. А где его взять без учителя? Перекусив, я устало плюхнулся на диван. Когда же Галей придет? Уже утро. Джанка присоединилась, но уселась подальше от меня, будто боясь приблизиться. Повисла тишина. Так прошла минута, и неловкая пауза затянулась. Огонь в каминах трещал, тени от свечей дрожали по стенам, а мы все молчали. Джанка не выдержала. «Кирилл, скажи мне, что именно я писала в тех письмах? Ну, в тех, против тебя. Там не было ничего дурного или чего-то такого?» «Да нет, ничего», — ответил я. «Ты описывала события, и все». Джанка опустила глаза и чуть покраснела. Ее пальцы нервно сжали ткань юбки на коленях. «Просто если я что-то писала такое, ну, непристойное, ты не принимай всерьез, ладно?» Теперь стало понятно, что девушку так волновало. Наверняка под «непристойным» она подразумевала свои тайные мысли и страстные желания, описанные в письмах. «Не переживай. Ничего плохого ты не писала», — повторил я и пересел ближе к ней, но от этого Джанка покраснела еще больше. «И что теперь с нами будет?» — шепотом спросила она, глядя в пол. «Ты применил на мне свой божественный дух, и теперь будешь вынужден». «Нет, погоди», — я пододвинулся еще ближе. «Я ведь предложил тебе встречаться еще до того, как применил божественный дух. Это тебе о чем-то говорит?» «Ты меня просто пожалел. А я не хочу жалости, лучше умереть». «Лучше умереть, чем со мной встречаться?» Джанка закусила губу и вдруг сменила тему. «У тебя царапины на щеке, как будто от древесных веток. Я могу быстро залечить, если хочешь». «Хочу. Моя физиономия в твоем распоряжении», — согласился я и откинулся на спинку дивана. Она встала, растерла ладони друг от друга и, как только они замерцали зеленым целительским светом, подошла ко мне. Склонившись, Джанка осмотрела мою щеку и начала лечение, водя мерцающими пальцами по исцарапанной коже. Я посмотрел на ее строгое лицо и не удержался от провокационной реплики. «Вообще такое, что такое, ты все-таки написала». Она замерла на секунду, а потом зажмурилась. «Это все не всерьез, честно». «Ну да, я даже про такое не думала, просто случайно написала». «Конечно, случайно». Я не смог сдержать улыбки. «Так, я все-таки не понял, ты согласна встречаться со мной или нет?» На самом деле это был дурацкий способ отвлечь самого себя от таких же непристойных мыслей, какие описывала Джанка в своих письмах. Плюс ко всему, вечер и ночь выдались такими тяжелыми, да и предыдущие 3 недели тоже, что скопившееся напряжение просило выхода. А тут еще так тепло и хорошо. И камин трещит. И самое главное, Джанка, такая красивая и притягательная, стоит, наклонившись к моему лицу. «Нет, конечно», — строго ответила она, — «я не буду с тобой встречаться. Как я уже упоминала, в тебе говорит благородство. Либо жалость, либо долг, либо целительская привязанность. Все это неправильно». «Ладно, как скажешь», — ответил я, не сводя с нее глаз. Еще несколько минут она молчала и лечила мою исцарапанную щеку, а потом вдруг посмотрела мне в глаза и тихо сказала: «Я подумаю и отвечу позже, хорошо? Мне просто страшно. Когда чего-то сильно хочешь, а потом оно исполняется, то становится страшно. А вдруг я все испорчу? Вдруг не справлюсь с такой ответственностью?» Вджанка заговорила отличница, но это прозвучало так смешно, что я вскинул брови. «С какой ответственностью? Встречаться со мной?» Она кивнула и ответила совершенно серьезно: «Я ведь никогда не встречалась с парнями. Папа очень строгий, и яномарские традиции тоже строгие. А мы с тобой столько раз пренебрегли ими, но мне все время хочется сделать это еще. И еще». Джанка начала приближать лицо к моему лицу, но тут дверь в кабинет резко распахнулась, и вошел Галей. Девушка тут же отпрянула от меня и, опять покраснев, посмотрела на учителя, а тот глянул на остатки ужина, потом на Джанка, затем на меня. «Чем занимаетесь?» «Лечимся», — ответил я, прочистив горло и поднимаясь с дивана. «У него там царапины», — Джанка указала взглядом на мое лицо. «Мы лечились, ничего больше». И тут совершенно неожиданно на хмуром лице Галея появилась добродушная улыбка. «Знаешь что, госпожа Ян, ты можешь лечить этого парня вдоль и поперек, если хочешь, я не против. Не нужно передо мной оправдываться. А теперь иди, тебе пора отдохнуть, тебе тоже много пришлось вытерпеть». Джанка, кажется, не могла поверить ушам. Ее никто не критиковал, не ругал, не выставлял дурочкой или недоучкой. Она бросила на меня недоумевающий взгляд и поспешила к выходу, но когда закрывала за собой дверь, радостно мне улыбнулась. Ее глаза светились от счастья. «Итак, опоссум!» Галей опять стал хмурым. «До того, как ты мне все расскажешь, я сообщу 2 новости. Первое. Я доложил Совету Академии о делах Юичи Хамады и Варвары Беловой. Принято решение об усилении защиты Академии. И вторая новость. Бажен Орлов получил от Совета предупреждение о недоверии из-за того, что не сообщил о доносах на ученика, а использовал их в своих целях. Это серьезный удар по репутации сановного наставника». Он смолк, и всего на мгновение на его лице мелькнуло ликование. Затем учитель подошел к аквариуму и глянул в воду, выискивая глазами мастера Ли. Наконец, найдя крошечного тритона под веткой в водорослях, он глянул на меня и добавил: «А теперь рассказывай ты». И я рассказал. Галей внимательно выслушал меня, усевшись в кресло у камина. Когда рассказ о моих сегодняшних похождениях был закончен, учитель кивнул. Нет, он не сказал, что у меня кисель вместо мозгов или что я все испортил. Он сказал: «Что ж, всегда знал, что ты умеешь выходить за рамки предложенного и решать задачи жестко и хладнокровно. Этого у тебя не отнять. Те жрецы со склада и их груз уже находятся у военных. В Ютаке тоже все уже проверяют, и в связи с этим я сообщу еще 2 новости. Он помолчал, собираясь с мыслями. «Первое. Ни оракула Торетто, ни его семьи, ни учителя Ма в Яномаре не нашли. Они покинули княжество. Их успел предупредить Хамада, когда сбежал из академии. Он телепортировал им письмо через круглосуточное отделение почты. И вторая новость. Только что мне пришло срочное письмо от моего друга из Ютаки». Я с тревогой посмотрел на учителя. «И что он сообщил?» «Как только ты отправился искать Хамаду, я послал срочное письмо другу в Ютаку и попросил его понаблюдать за бункером в джунглях. Так вот, Он поспешил туда, но вернулся только совсем недавно и сразу отправил мне ответное письмо, сообщив, что ничего не помнит. Точнее, помнит только, как зашел в бункер, увидел девушку и собрался к ней подойти. И все. Больше ничего. Куда эта девушка делась, что она говорила и делала? Полный провал в памяти. Друг очнулся на полу бункера и увидел, что пленная пропала. Я опустил голову. Это значило, что шаманка Белова сбежала. Одно было хорошо, что вместо нее я не отправил в бункер самого Хамаду. Тогда бы мне вообще мало что удалось узнать про тайные дела жрецов. «Белову объявили в розыск по всему Стокняжью», — добавил учитель. Но в его голосе слышалось сомнение, что беглянку найдут так просто. Я снова посмотрел на учителя и озвучил ту мысль, что появилась у меня сразу же после разговора с Хамадой. Насчет того, что сказал Юичи Хамада по поводу сговора ниудов и военных домов двух приграничных княжеств, напомнил я Галею, вы не думаете, что дом Снегова и есть один из этих домов? Западный Нартен находится на границе, а Акулина прикончила ниуда на моих глазах. Она ничего не делает просто так, скорее всего, боялась, что ниуд расскажет мне про их сговор. Галей задумался, глядя на огонь в камине. «У меня были такие же мысли еще пару недель назад, поэтому я не хотел, чтобы ты лез к Акулине», — наконец сказал он. «Снеговы очень непросты, а Акулина Андреевна умеет убеждать и пользоваться случаем, но и у нее бывают промахи. Все это время, дважды в неделю, я прилетал к ним на приграничную базу, чтобы обучать несколько отрядов витязей. И однажды в арсенале тренировочного оружия увидел саблю». Такие сабли не делают оружейники Стокняжья. Это была сабля Ниуда. Но это не доказательство. А голословно обвинять дом Снеговых, считай, подписать себе смертный приговор. Вы считаете, что Снеговы связаны не только с Ниудами, но и с Чароитами? Не знаю. Все может быть. Андрей Снегов хитер и дальновиден. Он ищет способы выйти из схватки империи с наименьшими потерями. Он понимает, что если наступление Стокняжья в день Бартла провалится, то гнев подземных магов обрушится прежде всего на приграничные княжества, в том числе и на западный Нартан. Я подошел к учителю. Тогда позвольте мне хотя бы частично поработать на Акулину, раз она так этого захотела. У дома Снеговых есть большие возможности, это привилегированный род. Он из списка 50 почтенных династий. К тому же Акула может обеспечить мне вход в закрытый Тафалар. А там я смогу узнать что-то и про своего отца. Не зря же его имя упоминал Оракул Торетто. Он слишком крепко связан с чароитами. Только его вряд ли удастся найти. А вот Акула всегда рядом. Учитель перевел хмурый взгляд с пламени в камине на мое лицо. Да, Акула всегда рядом, когда чует кровь. Плавает кругами. Ее отец дружен с Баженом Орловым, как и со многими другими представителями почтенных домов. С ними шутки плохи. Через неделю Акулина планирует наведаться в академию, но пока не говорит, в каком статусе. Возможно, отец отправит ее постигать линию охотников, хотя эта девушка сама, кого хочешь, может обучить. Тогда я с ней встречусь и переговорю. Нет! Вот так в лоб нельзя, оборвал меня Галей. Нужно, чтобы она добилась тебя сама. Сейчас твоя ценность в ее глазах все выше, и Акула не упустит любой возможности. Нужно лишь немного ее подтолкнуть. Учитель грузно поднялся с кресла. Что ж, тебе пора отдохнуть, а мне необходимо написать доклад императорскому дому. Услышав это, я замер. И о чем вы будете докладывать? Обо всем. Я буду докладывать обо всем, Кирилл. До дня Бартла остается все меньше времени, и я больше молчать и строить догадки не могу. Я должен рассказать все, что знаю, и вряд ли буря обойдет нас стороной, но об одном я умолчу, что ты являешься иномирцем для твоей же безопасности. Даже если ты у меня сейчас не учишься, ты все равно остаешься моим учеником, а значит, мой долг — оберегать тебя. Я сделаю все, чтобы учиться у вас снова, Галейкин. Он улыбнулся второй раз за вечер. «Не сомневаюсь в этом, настырный опоссум. Готовься к турниру витязей и знай, что это будет не только твое противостояние, но и мое». Галей направился к выходу, прихватив аквариум с мастером Ли. И в который раз, глядя на грузную, будто налитую свинцом фигуру однорукого учителя, мне хотелось самому защитить его, прикрыть от ударов судьбы. Только для этого надо было самому стать сильнее. «Учитель!» — окликнул я его. «А мой атлас?» Он резко обернулся и уже без улыбки ответил. «Я отдам его тебе, как только ты перейдешь в мою учебную группу. А пока забудь о нем. Готовься к турниру, опоссум. Господин Орлов до сих пор не понял, с кем имеет дело, так покажи ему!»